Глава 4. Битва. Таким вот образом, впереди мы, а за нами дружно шагающий отряд троллей с задержкой развития, провожаемые любопытными взглядами деревенских жителей, добрались до пещеры. Там я принял королеву Барб в клан, после чего она отдала нам 2000 золотых, а в свою очередь мы наняли 10 троллей. Не знаю, почему так радовался этому факту Макс. По мне, так мы взвалили себе на шею очередную проблему. Но, похоже, думал так только я. Мы сообщили нашему новому члену племени о том, что сегодня предстоит рейд вместе с Мелколаксом, чем изрядно порадовали ее. Кстати, когда мы вновь вернулись к выходу из деревни, там уже появились наши соклановцы. Большой Грыз со своим напарником, кошколютки, два гнома и все остальные тролли. Практически весь клан, за исключением Фионы и Стамески. Что ж, надо будет представить нашего нового члена племени. Сообщение, думаю, видели все. Они бросали удивленные взгляды не только на нашу новую троллиху, которая своим видом сильно выделялась на общем фоне, но и на ее отряд. «Итак, сегодня в наши ряды вступила королева Барб», — объявил я. «Прошу любить и жаловать». И мы наняли 10 наемников из ее отряда. Они пойдут с нами на войну. «Интересно, а мы можем им доверять?» — спросила Гендельфина, подозрительно глядя на отряд троллей с порядковыми номерами. «Да», — произнесла Барб, обращаясь к кошколютке, — «вы можете мне доверять, и ваш вождь это подтвердит». Все взгляды устремились на меня. «Можете», — подтвердил слова троллихи. «А сейчас готовьтесь, я связываюсь с Мелколаксом». Поворот перстня, и передо мной практически сразу появилась призрачная фигура данжен-мастера. «Готовы?» — коротко осведомился он. «Да». «Сейчас». Спустя минуту перед нами появился огромный портал шириной 10 метров, высотой 3 метра, и мы по очереди последовали в него. Завершало перемещение наших войск десятка троллей во главе с Барб. Вышли мы перед лагерем Мелколакса. Точнее, каким лагерем? Не было никакого лагеря. Палатки исчезли, и везде шла движуха. На огромном поле разномастные войска строились в походные колонны. Над ними летали костяные драконы с личами и архиличами на них. На мой взгляд, количество драконов увеличилось с прошлого раза. Встретил нас, как обычно, хромой. Вид у игрока был слегка замученный. На мой вопрос, в связи с чем это, он только фыркнул в ответ и пробурчал, что, к сожалению, в сутках только 24 часа. Если бы было больше, мол, тогда бы он поспать успел. Мы отошли в сторону. От него не ускользнуло серьезное увеличение нашей численности. «А это кто?» — осведомился он у меня, кивая на нашего нового члена племени и ее банду. И объяснил ему, и тот с уважением посмотрел на меня. «Это, конечно, хорошее усиление. Но ты уверен, что они нам пригодятся?» — заметил хромой после небольшой паузы. «Только вот как-то странно себя ведут». Я посмотрел на нестандартный отряд Барб и увидел, что ее подчиненные разглядывают все вокруг с детским любопытством, совершенно не обращая внимания на то, что такое поведение привлекает к ним излишнее внимание. «Не переживай, зато в бою они звери». «Да», — скептически произнес хромой, — «что-то сомнения меня одолевают на этот счет. Но поверю твоим словам. Да и увидим скоро. А где твой заместитель по военным вопросам? Чего-то не вижу». «Нет ее, увы», — поморщился я, — «и не будет в ближайшее время. Проблемы в реале». «Жаль», — искренне огорчился хромой, — «толковая девушка. Надеюсь, разберется с проблемами и вернется. Передай привет от меня». «Обязательно передам». «И, конечно, вернется», — заверил я. «Вот, познакомься, Максадрим, мой еще один заместитель и отвечающий за прием в племя». Игроки пожали друг другу руки. «В общем, как народ двинется, отправляйтесь следом», — объяснил хромой. «К сожалению, телепортнуться к вражескому лагерю не получится, так что придется пешочком. Если кому-то надо будет выйти из игры во время рейда, не в защите, привязка только на нашей территории. Поэтому, если выйдешь из игры, то участвовать в бою уже не сможешь. Имейте это в виду. А так сейчас, когда народ весь соберется, думаю, минут через 20 отправимся в путь. Пристраивайтесь за кем-нибудь. Идти долго. Я вас еще навещу. И да, сейчас войско накроет специальным куполом, так что наше передвижение будет для врага неожиданностью». «Ты думаешь, у него шпионов нет в ваших рядах?» — скептически осведомился Макс. «Конечно, есть», — усмехнулся Хромой. «Мы их даже всех знаем. Но они уже доложили своим хозяевам то, что надо, так что не переживайте. Эффект неожиданности сохранится». С этими словами он ушел. «Слишком уж он уверен в своих словах», — покачал головой мой друг. «Меня сомнения одолевают насчет неожиданности. Недооценивает он наших соперников». «Ну, не знаю», — пожал я плечами. «Но я почему-то верю ему. Адекватный парень». «И адекватные ошибаются», — философски заметил мой друг. «Посмотрим. Пошли к нашим». Мы с Максом вернулись к ожидающим меня соплеменникам. Я заметил, что наш грыз активно общается с новой троллихой. И мне показалось, что они уже перешли на неформальное общение. Ну, в вербальных способностях депутата я нисколько не сомневался. Работа обязывает. Собрав свое воинство, я передал всем слова Хромова, сделав акцент на том, что выйти из игры никто не сможет, а если и выйдет, то останется неудел. После этого вопросительно посмотрел на Барб. Та правильно поняла мой взгляд. «Без проблем», — сообщила она. «Мы с вами». Все остальные тоже заявили, что у них все нормально. После чего мы построились в небольшую колонну, поставив отряд новичков в середину. Впереди мы с Максом, Грыз с помощником и Кошколюдки. Замыкали колонну гномы и тролли. Остальные тоже построились, и войско двинулось в поход. Шло оно широкими двумя разношерстными колоннами, в одну из которых мы и встроились. Костяные драконы продолжали летать над нашими головами. Неплохая такая поддержка с воздуха. Но шли мы в такой компании недолго, так как вдруг, откуда ни возьмись, появились знакомые мне суккубы. «Смерть эльфам! Мы тебя нашли!» — радостно провозгласила Велла, появившаяся рядом со мной и подхватившая меня под левую руку, ненавязчиво подвинув Макса. С другой стороны, тот же маневр повторила Стелла, подвинув на этот раз Грыза. Вот странно, тут ее крупнее в несколько раз, а у демоницы получилось сделать это легко и непринужденно. «Рад вас видеть», — улыбнулся я, не покривив душой, так как прижавшиеся с двух сторон горячие женские тела сразу навеяли фривольные мысли. Макс с завистью посмотрел на меня. «А как же я?» — притворно возмутился он. «Я тоже рад вас видеть». Белла покосилась на него и, облизнувшись, тоже взяла его под руку. «Кошколюдов мы тоже любим», — промурчала она. «Так, девочки, а где Мелколакс? И третья ваша телохранительница?» — поинтересовался я. «Хозяин сейчас с личами на драконах патрулирует», — сообщила мне Велла. «А Вирджи с союзниками из Властелинов Огня. За ними присматривать надо. Там же люди. Они такие странные». «Действительно», — мысленно фыркнул я, покосившись на улыбающегося Макса. «Не то что мы, тролли». «Да уж. Звучит странно». «Там еще Индарисса прибыла. Думаю, она тебя не оставит без внимания», — улыбнулась Стелла. «Очень она к тебе неровно дышит». «Из чего это вдруг?» — удивился я. «Пойми их, темных эльфиек», — пожала плечами суккуба. «Ну разве это плохо? У мужчины должно быть много женщин. Тогда он настоящий мужчина». Макс, судя по всему, сдержал нервный смех. Да я и сам от подобного логического рассуждения растерялся. «Да ты не смущайся», — рассмеялась Велла. «Мы ревновать не будем. А позовешь, так и поучаствуем. У меня еще ни разу с темной эльфийкой не было». «А за компанию вон друга твоего возьмем», — она бросила изучающий взгляд на Макса. «Пойдешь?» — поинтересовалась у него. «Всегда готов», — выпалил мой друг, уже, по-моему, готовый от счастья голову потерять. «Ну вот видишь», — облизнулась она, — «с кошколюдом у меня тоже не было еще». В общем, в подобном дружеском общении прошел следующий час. Я просто поражался суккубом. Судя по всему, общение с Мелколаксом сильно повлияло на них. А спустя еще полчаса появилась Индарисса. Темная эльфийка была, как всегда, прекрасна и серьезна. Но радость, которая промелькнула на мгновение у нее на лице, когда она увидела меня, я успел разглядеть. Как интересно. Неужели слова Стеллы имеют под собой основание? Блин, чего-то я, наверное, в этой игре не понимаю. И это самая непопулярная раса для игры? Тем временем Индарисса разместила свой отряд в количестве 200 эльфов за нашей колонной. Кстати, смотрелись они очень эффектно. Все с ног до головы закованные в черную броню и в шлемах с плюмажами. У каждого за спиной лук, на поясе меч. Да и шли они, словно на параде. 20 идеально ровных шеренг по 10 бойцов. А эльфийка тем временем присоединилась к нашей дружной компании, разместившись рядом с Максом. Как ни странно, ее появление нисколько не изменило шаловливого настроения телохранительниц Мелколакса. Наоборот, по-моему, еще более увеличил градус откровенного разговора. Похоже, Велла реально задалась целью совратить Индориссу. Мы с Максом с удовольствием следили за ее попытками. И, кстати, в чем, а в обольщении телохранительницы Данжен-мастера были профессионалами. И, как мне показалось, на Индориссу действовало их обаяние. Вскоре наступила ночь, и разговоры как-то стихли сами собой. Больше, чем на 4 часа суккуб не хватило, и они, видимо, тоже устали языками чесать. Зато я все чаще ловил на себе задумчивые взгляды темной эльфийки. Когда начало светать, степь, по которой мы шли, сменилась редколесьем. Правда, невысокие деревья, встречавшиеся нам, были какими-то уж очень вялыми. И вскоре вдали я увидел белеющие палатки вражеского лагеря. Мы постепенно остановились. Перед нами вновь появился хромой. «Так, в лагере нас, похоже, пока не заметили. Мы решили, что игроки нападут отдельно. Первыми. Вы — властелин огня и мой отряд с наемниками. Пробежимся, как обычно. По нашим данным, игроки в лагере есть, но их немного. Они чуть позже появятся. Устроим вакханалию, а за нами ударят уже основные силы. Все равно нас слишком мало, только на такой вот переполох и хватит сил. Возражений нет?» «Нет», — покачал я головой. «Все как обычно». «Мы с ним», — сообщила хромому Велла. Он кивнул и посмотрел на что-то, собирающееся сказать Индориссу. «Уважаемый Индорисса, Мелколак спросил вас выдвинуться с правой стороны и быть в резерве. На всякий случай мы... Я иду с троллями», — отрезала темная эльфийка и бросила на игрока такой взгляд, что тот сразу передумал спорить. «Вейернир», — тихо позвала она, и перед ней появился один из закованных в черную броню эльфов. «Ты старший. Слышал, о чем говорил этот человек?» «Слышал. Все сделаем, госпожа», — поклонился Вейернир. «Не сомневайтесь». «Тогда повторю на всякий случай», — бросил осторожный взгляд на темную эльфийку хромой. «Вы занимаете позицию по правую сторону от основного войска, поближе к лагерю. Остаетесь в резерве. Когда поступит приказ, атакуйте так, как там будет написано». «Хорошо», — кивнул темный эльф и вернулся в строй. «А вы давайте за мной», — обратился к нам хромой, и наш отряд, выйдя из общей колонны, направился к виднеющимся вдали палаткам. Пока мы шли, я наблюдал, как перестраивалось войско Фандалора. Надо сказать, что происходило это действо с минимумом шума и весьма организованно. Но вот мы миновали его и присоединились к внушительному отряду из игроков. Отдельно я увидел большую группу из «Властелинов огня». Я махнул рукой Фенту, единственному, кого я знал, кивнувшему мне в ответ. Рядом с ним увидел Вирджи, которая тоже махнула мне рукой. Кстати, сам Фент стал 40-го уровня. «Все, собрались. Выстраиваем свои отряды и вперед!» — распорядился хромой. Командовать пришлось мне, и я не стал изобретать велосипед и вспомнил, как распределяла народ Фиона. Во главе колонны тролли с гномами, за ними мы с Индориссой, справа и слева от меня Стелла и Велла, рядом с ними Макс. Сзади грыз с кашкалютками. Отдельно от нас выстроились тролли Барб. Та выглядела немного растерянной. «Я не совсем поняла, что нам делать?» — спросила она у меня. «Ну, ты же слышала», — пожал плечами. «Нужно устроить суматоху». «Но у меня небольшие проблемы». Тут до меня дошло. Судя по всему, ее подчиненные, конечно, хороши в строю или в чем-то типа римской черепахи. Но устраивать переполох, или, как это правильно называется, диверсионную суматоху в тылу врага — это явно не их конек. Блин, как-то я сразу-то не подумал. «Так, вот что», — пришел мне на помощь Макс. «Бафаешь своих подопечных по полной и просто прешься по прямой. Ставишь черепаху. У тебя отряд — просто стальной непробиваемый щит. Чем больше разоришь палаток, тем лучше. Рви и круши. У вас это должно прекрасно получиться». «Поняла», — кивнула слегка успокоившаяся Барб. «Готовы?» — осведомился тем временем хромой. «Да!» — был ему в ответ дружный шепот. «Тогда атакуем!» Мы бросились вперед. Я покосился на наших новичков. Да уж, безалаберный отряд превратился в ощетинившегося копьями стального ежа. Палатки были уже близко, только тут у меня мелькнула мысль, а почему вообще никого нет? Я даже не видел никаких патрулей, охраны или чего-то в этом роде. И в следующий миг перед нами выросла стена щитов. Где они прятались, я не знаю, но на нас обрушился ливень стрел. А за ними подлетели заклятия. Огненные шары, молнии, воздушные кулаки. В общем, весь разнообразный ассортимент магии волшебных королевств. В воздухе зазвучал мат. «Вперед! Не останавливаться! Эти бы... Раздался крик Хромова, и мы продолжили наш бег. Все отряды окутали защитные щиты, которые приняли на себя магические удары. Но кое-где вражеские атаки все же достигли цели, и я увидел тающие фигуры игроков. Самое удивительное, что наиболее эффективным оказался именно отряд королевы Барб. Он, судя по всему, был защищен какими-то простыми, но весьма действенными свитками. Отряд первым врубился в стоявшую перед ним стену щитов. Насколько я понял, защитники явно не ожидали появления на поле боя римской черепахи. Они, конечно, выстроили стену из щитов, но только в два ряда, и атака наших троллей с порядковыми номерами оказалась для них неприятным сюрпризом. В общем, отряд Барб легко проломил защиту. В образовавшуюся дыру устремились мы. Если бы не щит, созданный Индориссой, думаю, я бы уже отправился на перерождение. Но, слава богу, этого не произошло, и наш отряд оказался в тылу врага. Как ни странно, за первой шеренгой нас встретила лишь разрозненная толпа игроков. Вот тут-то отряд под управлением королевы Барб развернулся вовсю. Они просто втаптывали игроков в землю, а уцелевших добивали мы. У Индориссы в руках появились серпы, у суккуб — изогнутые сабли, и началась кровавая вакханалия. Наш удар с тыла, в свою очередь, позволил отрядам Хромова и Властелином Огня с минимальными потерями добраться до врага. И когда мы уже думали, что победа за нами, из-за палаток внезапно выступили ровные ряды лучников, и на нас вновь обрушились стрелы. После залпа стрелки быстро отступили назад, и тут палатки, которые только что были перед ними, растаяли. И я с изумлением увидел в 40 шагах от себя ровные ряды вражеского войска, полностью готового к атаке. И они двинулись к нам.